— Я вам говорил, что Тревельян — богатый человек, — сказал Барнаби. Инспектор Нарокот поднялся. — Большое спасибо вам, мистер Кирквуд, за сведения, которые вы мне дали, — сказал он. — Вы полагаете, они вам будут полезны? Адвокат, несомненно, сгорал от любопытства, но инспектор не был расположен тут же удовлетворить его. — В подобных случаях все приходится принимать во внимание, — уклончиво сказал он. — Между прочим, нет ли у вас адреса этой Дженнифер Гарднер? — Да и семейство Пирсон. — Кстати, как их по именам? — Мне ничего не известно о Пирсонах. Адрес миссис Гарднер — Лавры, Уолден Роуд, Эксетер. Инспектор записал его к себе в книжку. — Этого достаточно, чтобы двигаться дальше, — сказал он. — А вы не знаете, сколько детей оставила покойная миссис Пирсон? — Кажется, троих. Две девочки и мальчик. Или два мальчика и девочка. Не могу точно вспомнить. Инспектор кивнул, спрятал записную книжку, еще раз поблагодарил адвоката и откланялся. Когда они вышли на улицу, он вдруг повернулся к своему спутнику. — А теперь, сэр, — сказал он, — выкладывайте мне правду об этой истории с 6:25. Майор Барнаби покраснел от возмущения. — Я вам уже говорил, что вы меня не проведете. «Утаиваете сведения, вот что вы делаете, майор Барнаби. Что-то ведь побудило вас назвать доктору Уоррену именно это время. И я даже представляю себе, что именно». «Если вы знаете, зачем же вы меня спрашиваете?» — заворчал майор. «Надо полагать, вы были осведомлены, что определенное лицо условилась встретиться с капитаном Тревельяном примерно в это время. Разве не так?» Майор Барнаби вытаращил глаза. «Ничего подобного», — огрызнулся он. «Ничего подобного». «Поосторожнее, майор Барнаби». «А как же насчет мистера Джеймса Пирсона?» «Джеймса Пирсона?» «Джеймс Пирсон — это кто?» «Вы говорите об одном из племянников Тревельяна?» «Я считаю, вероятный племянник. У него ведь был один по имени Джеймс». «Понятия не имею. У Тревельяна были племянники, я знаю, но как их зовут, не имею ни малейшего представления». «Молодой человек, о котором идет речь, вчера вечером был в трех коронах. Вы, наверное, узнали его?» «Я не узнал никого», — заревел майор. «Да и не узнал бы, в жизни не видел никого из племянников Тревельяна. Но вы же знали, что капитан Тревельян ждал вчера днем племянника?» «Нет», — проорал майор. Люди на улице оглядывались и смотрели на него. «Черт побери, вы же хотите знать правду!» «Так я не знаю ничего ни о каких встречах. А племянники Тревельяна, может быть, они где-нибудь в Тимбукту? Откуда я знаю о них?» Инспектор Нарокот был несколько обескуражен. Яростный протест майора был явно непритворным. «Тогда что это за история с 6:25? «А, ладно, пожалуй, лучше уж рассказать». Майор несколько смущенно откашлялся. «Но предупреждаю вас, все это ужасная чушь, чепуха, сэр. Ни один нормальный человек не поверит в подобный вздор». Инспектор Нарокот казался все более и более удивленным, а майор Барнаби с каждой минутой выглядел все более сконфуженным и словно бы стыдился самого себя. — Вы знаете, что это такое, инспектор? — Приходится участвовать в таких вещах, чтобы доставить удовольствие дамам. — Конечно, я никогда не считал, что в этом что-то есть. — В чем, майор Барнаби? В столоверчении. — В столоверчении? Чего только не ждал инспектор Нарокот, но уж такого не ожидал. Майор продолжал оправдываться. Запинаясь и без конца отрекаясь от веры в эту ерунду, он рассказал о событиях предшествующего вечера и об известии, которое избавляло его от неловкого положения. — Вы хотите сказать, майор Барнаби, что Стол назвал имя Тревельяна и сообщил вам, что он умер, убит? Майор Барнаби вытер лоб. — Да, именно это и произошло. Я не верил в это. Естественно, не верил. Он выглядел пристыженным. Ну вот, а была пятница, и я подумал, надо удостовериться, пойти и убедиться, что все в порядке. Размышляя о том, как трудно было пройти 6 миль по глубоким сугробам, инспектор подумал, что только сильное впечатление от сообщения духа могло заставить майора Барнаби проделать этот нелегкий путь, да еще в предвидении сильного снегопада. Странно. Очень странно. — раздумывал Нарокот. — Такого рода штуку никак и не объяснишь. В конце концов, что-то в ней, может быть, и есть. Это был первый вполне достоверный случай, с которым ему пришлось столкнуться. В общем, очень странная история, но, насколько он понимал, она, хотя и объясняла позицию майора Барнаби, практически все-таки не имело отношения к делу, которым он занимался. Он исследовал явления материального мира, и телепатия тут была ни при чем. Его задача была установить убийцу. И чтобы решить ее, он не нуждался в руководстве спиритических сил. Глава 8. Мистер Чарльз Эндерби. Взглянув на часы, инспектор сообразил, что если поторопиться, то как раз успеет к поезду на Эксетер. Он очень хотел как можно скорее побеседовать с сестрой покойного капитана Тревельяна и получить у нее адреса других членов семьи. И вот, поспешно распростившись с майором Барнаби, он помчался на вокзал. Майор Барнаби возвратился в 3 короны. Едва он перешагнул порог, с ним заговорил энергичный молодой человек с лоснящимися от помады волосами и пухлым мальчишеским лицом. — Майор Барнаби? — спросил он. — Да. — Ситтафорд коттедж №1? — Да, — ответил майор Барнаби. — Я представляю Дейли Уайер, — сказал молодой человек. — И я... Договорить он не смог. Как военный истинно старой закалки, майор Барнаби взорвался. «Ни слова больше!» — заревел он. «Знаю я вашего брата. Ни тебе порядочности, ни сдержанности. Стаями слетаетесь на убийство, как коршуны на трупы. Но вот что я вам скажу, молодой человек. От меня вы ничего не услышите, ни слова. Никаких сенсаций для вашей чертовой газеты. Если вы хотите что-нибудь разузнать, идите и спрашивайте в полицию. Имейте хоть немного такта. Оставьте в покое друзей умершего. Молодого человека это, кажется, ничуть не поколебало. Напротив, он еще больше расцвел в улыбке. «Послушайте, сэр, я вижу, вы меня неправильно поняли. Я ничего не знаю об этом убийстве». Строго говоря, это была неправда. Никто в Экземптоне не мог заявить, что не знает о событии, потрясшем тихий городок среди вересковых пустошей. «Дейли Уайер уполномочила меня, — продолжал молодой человек, — вручить вам чек на 5000 фунтов и поздравить вас. Вы единственный, кто прислал правильное решение нашего футбольного конкурса». Майор Барнаби был прям-таки ошарашен. «Я не сомневаюсь, — продолжал молодой человек, — что вы еще вчера утром получили наше письмо с этим приятным известием». «Письмо?» — сказал майор Барнаби.